Глава 9. Алистер. Истина жжет острее проклятого клинка, и рана от нее не затянется без морока. Из забытых свитков некромантов. Бастария. 946 год правления Астраэля Фуркага. Тусклый свет проникал сквозь тяжелые бархатные шторы, едва касаясь просторных покоев. Я возлежал на огромной кровати, покрытой черным шелком, наслаждаясь теплом трех тел, прильнувших ко мне. Три прекрасные некромантки, мои лучшие ученицы, лично отобранные из сотен послушниц внутреннего ордена, дремали рядом. Темноволосая красавица с фарфоровой кожей доверчиво положила голову мне на грудь. Дыхание девушки было легким, словно она парила на границе между мирами. Слева примостилась рыжеволосая бестия. Ее тело покрывали руны смерти, по одной за каждого поверженного врага. Справа расположилась Лориан, молчаливая блондинка, самая одаренная в искусстве поднятия мертвых. Я мог бы лежать так вечно, черпая силы из их присутствия. Некромантия требует не только природного дара, но и особой энергии, которая усиливается нашим единением. Но чем глубже становился покой, тем настойчивее мои мысли возвращались к Эйри. Осторожно высвободившись из теплых объятий, я сел на край кровати. Лориан мгновенно почувствовала движение и скользнула ко мне, словно верная кошка, устраиваясь у ног. «Что тревожит вас, владыка?» — прошептала она, поднимая взгляд. Свет магических фонарей серебристыми искрами отражался в синих глазах. Мои покои всегда служили идеальным некроманским прибежищем. Древние фолианты на стеллажах, редкие черепа на полках, артефакты, собранные за долгие годы. В углу возвышался обсидиановый алтарь, где тлели травы, помогающие проникать за грань миров. Стены украшали карты. Одни территории уже принадлежали мне, другие перейдут под мой контроль после падения императора. «Что может потревожить Алистера, величайшего некроманта сожженных земель?» — раздался насмешливый голос позади. Ловкие пальцы скользнули по моим волосам. «Я вижу тени в ваших глазах», — настаивала Лориан. «Тени прошлого». Проницательность всегда выделяла ее среди других учениц. Возможно, именно поэтому я позволял ей больше, чем остальным. «Говорят, армия сопротивления собирается под знаменами свободы», произнесла она, мягко касаясь моего запястья. «Свобода. Как будто это слово что-то значит в нашем мире». Я презрительно скривился. Банальный лозунг для оправдания войны. В памяти вновь возник образ Эйри. Огненно-рыжие дреды, янтарные глаза, улыбка, некогда заставлявшая мое сердце биться чаще. Эйри выбрала свет и свободу, отвергнув тьму и могущество, отвергнув меня. Взяв Лориан за запястье, я положил ее руку на свой пах. «Ты знаешь, что делать». Она прекрасно знала, но даже на пике удовольствия, сверху вниз, глядя на ласкающую меня Лориан, я видел другую, недоступную, ушедшую навсегда. Ни одна из моих учениц не осталась в стороне, но все их усилия оказались на смарку. Наконец Лориан вытерла рот ладонью и снова посмотрела на меня из-под ресниц. Резко поднявшись, я направился к каменной ванне, занимающей отдельную нишу в покоях. Вода все еще сохраняла приятное тепло. «Оставьте нас», — бросил я, заметив, как в дверях появился запыхавшийся Давин, мой самый перспективный ученик. Ему было всего 15, и даже спустя год обучения некромантии некоторые аспекты нашей жизни заставляли его смущенно краснеть. «Простите, я думал, вы один. Важные новости, учитель». Я погрузился в теплую воду, наблюдая, как девушки грациозно поднимаются с кровати. Лориан задержалась у выхода, бросив на меня долгий взгляд, полный невысказанных вопросов. Я лишь кивнул, подтверждая приказ. «Говори». Обратился я к Давину, отметив, как он нервно переминается с ноги на ногу, избегая встречаться со мной взглядом. «Учитель, войско достигло Демпера. Дом Шал пал. Почти без сопротивления. Дитто не ожидали атаки с болот, направив драконов защищать дворец. Я позволил себе удовлетворенную улыбку. Переход через трясину был моей стратегической находкой. Пока другие считали эти земли непроходимыми, мы превратили обитающих там созданий в союзников. «Потери?» — спросил я, откидываясь на бортик ванны. «Незначительный учитель. 27 некромантов младшего круга, около 100 живых воинов и примерно 3 сотни поднятых. Остальные войска готовы к штурму дворца». Я задумчиво кивнул. Цифры действительно казались приемлемыми для такой операции. «Что с населением приграничного города?» Давин замялся, и я увидел тень сомнения в его глазах. Он цеплялся за иллюзии морали обычных людей. «Большинство сдались без боя», — наконец произнес он. «Генерал отделил потенциально ценных, а остальных направить на ритуалы», — закончил я за него. «Мы не можем позволить себе роскошь содержать бесполезный груз». Вздрогнув, Давин опустил взгляд. Мальчишка был невероятно талантлив для своего возраста, но в нем еще теплилась наивная привязанность к жизни. «Тебя что-то беспокоит, ученик?» — спросил я, выходя из ванны и набрасывая черный халат, расшитый рунами защиты. «Нет, учитель», — слишком поспешно ответил Давин. Я понял, что он лжет. Подойдя ближе, я положил руку ему на плечо. Мальчик вздрогнул, но не отстранился. «Что мы знаем о смерти, Давин?» Он сглотнул. «Смерть не конец, учитель. Только переход. Но это значит, — спокойно перебил я, — что те, кто падет под нашими мечами, обретут новую цель, новый смысл существования. Разве это не милосерднее, чем оставлять их в невежестве и страхе?» «Но они не выбирали этот путь, учитель», — тихо произнес Давин, и в его словах я услышал отголоски собственных сомнений, терзавших меня много лет назад. Отойдя к столу с разложенными на нем картами и свитками, я задумчиво остановился. Демпер был важным рубежом, но лишь ступенькой главной цели — столицы империи. «Выбор — иллюзия, мой мальчик», — сказал я, разворачивая подробную карту захваченных территорий. «Живые верят, что свободны в своих решениях, но на самом деле все мы следуем предначертанному пути. Разница между мной и остальными лишь в том, что я это осознаю и использую». «Кто же начертал этот путь, учитель?» — спросил он, и в его голосе прозвучало искреннее желание понять. Не ответив, я жестом отпустил его и подошел к окну. За стеклом простиралась мертвая пустошь. «Когда-то плодородные земли теперь служили тренировочным полигоном для армии некромантов. Сотни фигур двигались в идеальном порядке, выполняя команды лейтенантов. Я наблюдал за этой мрачной хореографией с чувством, похожим на гордость. Некроманты не знают усталости, страха или сомнений. Они просто выполняют приказы. В этом их совершенство и их проклятие. Иногда я завидовал такой примитивности существования. Но если задуматься, меня вполне устраивала роль того, кто приказывает».